Глава 13. Джеймс Бонд в молодости. Рид, а серьезно? Брать этот или поищем еще? До выпускного оставалось около месяца, а до последнего звонка и вовсе одна неделя. Уроков в привычном понимании этого слова у одноклассников почти не осталось. Большую часть времени ребята тренировались силы перед сдачей экзаменов, подтягивали кто мог свои итоговые оценки за год. И, конечно, готовились к выпускному вечеру, как к главному событию в жизни. В этот день Женя и Рита отправились вместе выбирать парню костюм. Ковалевский уже успел примерить несколько вариантов – серый, темно-синий, в тонкую клетку. А потом он показался перед Ритой в настоящей классике – строгом черном костюме, который сейчас был надет на простую белую футболку. «Жень, это охренительно!» «Не думаю, что ты найдешь лучше». Рита быстро представила, как будет выглядеть ее молодой человек на выпускном. Этот шикарный черный костюм, белоснежная рубашка, тонкий галстук. Хотя и без галстука было бы прекрасно. Наверняка они вдвоем будут смотреться, как стильная, красивая пара. И это не могло не радовать. За то время, которое прошло с начала их любовной истории, Женя и Рита немного посерьезнели, стали спокойнее, сдержаннее. Все-таки они были вместе около 2 лет, а любые отношения имеют свойство меняться. Детские привычки не исчезли совсем, но желание прикалываться друг над другом появлялось у парочки все реже. Они многому учились в этих отношениях, пережили несколько небольших ссор и недопониманий, но серьезных скандалов у них никогда не случалось. Они научились помогать, поддерживать в трудную минуту, принимать друг друга в любом настроении. Девушка готовилась к поступлению на факультет физической культуры и спорта. Женя — на экономический. О своем метании между университетами Ковалевский старался умалчивать. Он планировал принять решение уже после того, как узнает результаты ЕГЭ. Ребята стали по-настоящему близки за это время. Хотя ту самую взрослую черту отношений не переходили. Оставаясь наедине, они с каждым разом заходили все дальше. Но родители Риты слишком часто напоминали парню, что девочке еще не исполнилось 18. Женя терпел с большим трудом. Казалось, Рыжик и сама не хотела останавливаться в те мгновения, когда оба уже боролись с острым приступом желания. Но родители сумели убедить Риту, что несовершеннолетней девушке не стоит этого делать. И все же пара, не перешедшая на такой уровень отношений, умела любить и чувствовать искренне и нежно. «Я его беру», — сказал Женя, выходя из примерочной уже в своей одежде и с костюмом в руках. «Вам, парням, всегда проще. Всего-то цвет костюма надо выбрать. А с платьями столько проблем. Какое взять? Длинное, короткое, пышное, прямое, атласное, с кружевом». «Стоп. Я тебе предлагал помощь в выборе?» «Предлагал. А ты сама сказала, что будешь искать платье без меня. Вот и не жалуйся». Рита обиженно надула губы, хотя понимала, что Женя прав. «Какой смысл возмущаться? Платье-то она уже купила». Парень подошел к ней, мимолетно чмокнул и направился к кассе. А когда он уже расплатился и направился к выходу, Риты в магазине не оказалось. «Да сколько можно-то сбегать от меня?» — искренне выругался Женя. Впрочем, девушку он нашел довольно быстро. Напротив располагался обувной салон, и Рита завороженно стояла перед витриной. «Господи! Я надеюсь, она неочередные кроссовки там нашла», — успел подумать Ковалевский, еще не зная, что именно разглядывает Рита. Но взгляд Маргариты был направлен отнюдь не на кроссовки, а на шикарные кремового цвета туфли с острым носом, на тонкой шпильке и с несколькими ремешками, на которых были посажены маленькие золотистые заклепки. «Я знаю, куда ты смотришь». Голос Жени над ухом неожиданно оторвал Риту от созерцания красоты. «Классные, да? Только вот я на таких каблучищах даже ходить не умею». «Да все ты умеешь. Рид, скажи, они подойдут к твоему выпускному платью?» «Подойдут. Эй, что ты задумал?» «Ты должна их померить». «Ну уж нет. Ты знаешь, какой это магазин? Мне не дадут столько денег на туфли». «Рита». «Я же сказала, нет». Женя тяжело вздохнул, а потом молча потащил сопротивляющуюся Риту в магазин. «Не буянь», — бросил он ей на ходу. Рыжовой пришлось смириться. Противостоять напору Жени было невозможно. А тот сразу направился к продавцу-консультанту. «Добрый день, девушка. Нам нужны туфли с вон той витрины». Он указал рукой в нужную сторону. 37-го размера. Рита все же закатила глаза, но когда принесли коробку с обувью, послушно надела туфли. Они были идеальными, как будто специально создавались для нее. Подчеркивали стройные ноги, удлиняли их и даже оказались довольно удобными для такого высокого каблука. «Попробуй убедить себя, что найдешь какие-то другие, которые будут так же потрясно смотреться», — хмыкнул Женя, не отрывая взгляда от ножек своей девушки. Рита крутилась перед зеркалом, довольно разглядывая себя, но при этом думая, что с туфлями придется расстаться. «Я не могу их взять. У меня нет с собой такой суммы. Да мне столько и не дадут. Ни за что на свете». Ковалевский не стал с ней спорить, понимая, что Рита говорит правду. Он хорошо знал, то, что может позволить себе его семья, порой кажется недосягаемым для других людей. Но Ритке так классно было в этих изящных туфлях, что он просто не мог не увидеть ее на выпускном именно в них. Когда девушка сложила туфли обратно, Женя без всяких объяснений забрал коробку и потащил на кассу. «Ты что делаешь?» — прилетела ему вслед. «Тихо, Рыжик, подожди». Ценник на туфли немного кусался, но Женя уже привык распоряжаться заработанными деньгами самостоятельно. Поэтому не видел причины отказываться от своей идеи. «Жень, зачем?» — спросила девушка, когда он протянул ей симпатичный крафтовый пакет с той самой идеальной парой туфель. «Это мой подарок тебе на выпускной. Я правда размышлял, что тебе подарить, но ничего такого не придумал. А тут все сложилось. Я же вижу, как они тебе нравятся и как смотрятся. Но это слишком щедрый подарок». «Ну, значит, будешь целовать меня в знак благодарности, пока губы не устанут». «Дурак!» — смеясь, едва слышно прошептала Рита. Она взяла парня под руку и прижалась головой к его плечу. «Блин, они такие крутые! Жень, спасибо! Правда, спасибо!» «Рыжова, я же сказал, благодарности принимаются другой валютой». Они начали целоваться прямо на эскалаторе и едва не споткнулись, когда надо было переступить с движущейся ленты на твердую поверхность. Как обычно, все вокруг теряло значение, когда они были рядом. Кажется, Рита с Женей были слишком счастливы в своей огромной для таких молодых людей любви. Они украли у этой жизни слишком много радостных моментов. А за такое всегда приходится платить.